Ладно, я понимаю, почему ты готова оставить семью, ловлю взгляд удивления. Правда, понимаю, в центральной семье Учиха тоже не все было идеально, иногда семья числится такой только на бумаге. Но почему ты готова бросить Наруто? Он вроде бы влюблен в тебя и обещал защищать, Наруто. На лице ее появилась кривая улыбка. Он уйдет с Джирои. Это стало ясно после одиночной, без остальной команды, миссии по поиску Цунади. Жабий отшельник уже обратил на него внимание, учит личным техникам. А недавно еще Акацуки заявили об интересе. Джирая заберет Наруто, освободит от обязанностей Гинина, чтобы сделать сильным за короткий срок. Она тоже понимает, что команде 7 конец. Поняла еще до моего дезертирства. Поэтому и просила, чтобы я забрал ее с собой. Сакура одинокая, такая же, как и все остальные в команде. Какаши стал свидетелем самоубийства отца. Моих родителей убил брат. Наруто потерял родителей в первые минуты жизни. А Сакура, у нее такие родители, что лучше бы их не было. Как и у нас, у нее нет друзей. В академии ее все считали заучкой и не шпыняли только из-за возможности списать. Лучшая подруга Ина перестала быть таковой, когда появился интерес в виде меня. Сакура боится остаться одной, поэтому безрассудно побежала под атаку Чидори и Расингана на больничной крыше, потому что боялась конфликта изнутри, что ее маленький рай подвергнется саморазрушению. А еще, Сакура любит меня, настолько, что готова переступить через страхи и прыгнуть в змеиную нору, только бы быть рядом, со мной, не с Наруто. Я вижу это шаринганом и чувствую сердцем, только вот она любит не настоящего меня, демона ночи с сердцем из тьмы, такой я на 90%. Она же влюбилась в оставшиеся 10%, того милого мальчика, что защитил от шиноби звука, и когда-то умел улыбаться. Я смотрю на Сакуру, а в моих мыслях появляется словосочетание. Вики Вейл, скажи мне, Сакура, какие у тебя планы? Чего ты хочешь добиться от жизни? Может быть, смогу выпросить у родителей деньги на медицинские курсы. Сейчас, с возвращением Цунади, они набирают популярность. А потом, если повезет, то стану чунином. Забудь о Конохе. Я хочу узнать, что нравится девушке Сакуре, а не Гинину Харуна. Ну, девушка порозовела от моей настойчивости. Мне нравится писать, перевожу взгляд на письменный стол со стопкой бумаги. И это только мысли, но мне кажется, что миру необходимы детские психологи. Я смотрела на Какаши. Если бы после самоубийства отца его не оставили одного, то он не был бы, ну, таким странным. И таких примеров сломленных детей в Конохе сотни. Сакура тактично умолчала о Наруто и мне. В моих глазах она значительно выросла. Детские психологи – это похоже на мою цель, и даже писательство – это уже звучит более осмысленно и взросло, чем пустые мечты получить шапку Хокаге или стать топовой кунаичи, о чем мечтают все студенты академии. Какой смысл от силы, если нет внятной цели? Даже самого сильного шиноби можно сломить, если его убеждения ничего не стоят. А еще, продолжила немного осмелевшая розововласка, я бы хотела доказать тебе, что миру нужен не только темный шиноби, но и Учиха Саске. У меня ушло много времени на обдумывание. Если заберу Сакуру с собой, то есть опасность, что за ней придет Итачи. Если проигнорирую ее желание, то такая же опасность, что ее убьет в поле вражеский шиноби. Я не хочу ее смерти, как и не хочу губить ее интересную и правильную мечту, которую точно не дадут реализовать в Конохе. Никак не уходит из головы ее слова «Миру нужен Учиха Саске». Я чувствую, что в этом очень много смысла. «Сакура, ты готова уйти прямо сейчас?» «Да». Столько решимости в голосе. Я верю ей без шарингана. Я бы хотела только оставить прощальные письма для Наруто, Какаши, Лиина. Но я же смогу отправить их из другого места. Получает мой кивок. Тогда мне нужно только собраться. Полчаса мне хватит. Сакура, хочу, чтобы ты понимала, хватаю спрыгнувшую с кровати. Я беру тебя с собой по двум причинам. Чтобы помочь реализовать твою идею, и чтобы напоминала о моей человечности. Если начнешь не справляться хоть с одним из пунктов, то наши отношения прекращаются. Спасибо. За что? Что опять начал доверять мне? Девушка захватила меня в объятия, как в первые дни команды 7. Примечание автора. 1. За родителей Сакуры информации почти ноль, поэтому был использован полнометражный фильм. Если там ее батя стал Хокаге, то значит он был сильным шиноби. Это в 100 раз логичнее, чем фанонная тема с родителями-торговцами. Если бы Сакура была из семьи не шиноби, то ее не закинули бы в топовую команду. Личное мнение. 2. Каноничный Саске не блистал во всех дисциплинах, кроме боевых. Просто вспомните, что он не смог ответить ни на один вопрос письменного экзамена, хотя их с легкостью щелкала не только Сакура, но и Хината. 3. В отличие от прочих куриц из фан-клуба, Сакура реально любила Саске. Делаю вывод из сцены после захвата Киллера Би. Одноклассники, включая Ина, поддерживали идею убить Саске, чтобы не позорил Коноху. Только Наруто и Сакура были против. Такими привязанностями не разбрасываются. 4. Вики Вейл. Подруга детства Брюса Уэйна. Любит Брюса и боится Бэтмена. Аналогия очевидна. Также стала верным помощником в делах фирмы, поэтому ГГ подозрением решил взять Сакуру с собой. 5. За детских психологов Сакура действительно рассуждала в какой-то новелле, но не осилила. Мне же идея очень понравилась. Эта инициатива может принести миру больше пользы, чем очередная кунаичи ранга С. В отличие от каноничного Саске, Бэтмен ценит в первую очередь не силу, а интеллект и сердечность. 6. Просто запомните тему с убеждениями. Если они неустойчивые у Шиноби, то и сила его неустойчивая. 7. В короткий период, после страны волны до первого этапа экзамена, Саске в несвойственной манере начал хвалить Сакуру и вообще взял лидерство над командой, но быстро сдулся. Герою вновь без особых трудностей предлагают вернуться в Коноху. Я неспроста акцентирую на этом внимание. Несмотря на огромную шумиху, Саске не сделал ничего непоправимого. Никто из спасательной команды не умер и не покалечился. Саске в любой момент может прийти покаяться, а если еще вернется с головой Орочимару, так вообще избежит тюрьмы. Дезертирство с огромными возможностями бескровно вернуться обратно. Либо побег благословила богиня удачи, либо, смотрю в сторону красноглазого ворона, кто-то еще. П.С. Пейринга с Сакурой не будет. На кошку она совсем не похожа. Герой берет с собой, потому что такими связями не разбрасываются. Даже Брюс Уэйн ценил дружбу с Вики Вейл, хоть она и не знала о его тайной личности и вообще боялась летучих мышей. Глава 13. Дворецкий семьи Учиха. Было создано 3 моих теневых клона, с целью закрыть 3 моих нерешенных вопроса. Одному выпала самая шумная часть, разговор с Наруто. Второму самая слезливая, с Сакурой. А мне самая трудновыполнимая, с Какаши-сенсеем. Как и ожидалось, дома его не оказалось. Наверное, уже на очередной миссии. Сейчас в Конохе у всех чунинов и джонинов работа почти без выходных. Кстати, живет он в однокомнатной бетонной коробке, как мы с Наруто. Если бы завел семью, то со своим послужным списком мог получить от Конохи двухэтажный дом с личным участком. Бесплатно. Но ему это не надо. Довольствуется малым. Еще до военного положения, Какаши брал миссии без отпусков. Однажды, в бытность команды 7, в администрации Хокаге один клерк пошутил, что Какаши лучший работник десятилетия. Зачем этому социопату вообще подсунули команду генинов? После страны волн был уверен, что для тренировки моего шарингана. После долины завершения и чтения архивов белого змея, добавилась причина. Контроль Кьюби. В теории, Какаши и с одним шаринганом способен попасть во внутреннее пространство сдерживающей печати. Может и был там уже несколько раз. Если аппарат Хокаге уже использовал Какаши с двойной выгодой, возможно, есть и третья, должен был повлиять на Сакуру, или может на ее отца, не знаю. В любом случае, состав каждой команды формируют обученные специалисты и лучшие стратеги деревни. Укол ностальгии. Еще в солнечном детстве, когда мама баловала собственноручными пирожными, она поделилась со мной большим секретом, что брат со стариком третьим за партией шахмат формировали будущие команды генинов. Отбором занимаются на самом верху. Лично Хокаге курирует тему выпускников. Так что, никакой случайности в составах. Сакура тоже должна была сыграть важную роль в команде, пока что мне не ясную. Надеюсь, не чтобы трагично умереть для подстегивания моего и Наруто развития. Это было бы слишком в духе старшего брата. Я уже собирался уходить, рассчитывая, что Какаши-сенсею передадут вести о моем благополучии Наруто или Сакура, но инструментом детектива обнаружил интересную деталь. На холодном окне совсем свежие отпечатки пальцев, еще не успели потерять четкость с утренними лучами солнца. Это точно он. Во-первых, я успел шаринганом навсегда запечатлеть в своем сознании отпечатки сенсея еще перед третьим этапом экзамена. Во-вторых, всей команде 7 хорошо известно о причуде командира игнорировать двери и влазить через окно. Ко мне, к Наруто и даже к Сакуре в спальню проникал через окно. Значит, Какаши здесь, в Канахе. Только куда мог уйти человек ночью? Всякие увеселительные заведения отметаются сразу. Он остановился на сутки или даже меньше перед следующим заданием. Если он тратит часы заслуженного сна на что-то еще, тогда это должно быть для него очень важным. Ускорение. Кладбище Канахи. Слабое сияние полумесяца покрывает широкую землю, утыканную могильными камнями. Большинство единой формы. Другой дизайн только у самых выдающихся шиноби, что прожили великую и достойную жизнь на нужды Канахи. Или те, кто жил непримечательно, но хотя бы героически погибли. У одного из таких памятников героем стоит мужчина, в руках держит небольшой, но символический букет цветов. Он что-то шепчет мертвым, но невозможно разобрать из-за ночного ветра и скрывающей половину лица маски. Всегда чтишь память мертвых, не пропускаешь ни одной свободной минуты, а ведь мог бы потратить это время на свою команду. Тогда все могло сложиться совсем иначе. Какаши резко дернулся на мой голос и даже немного побледнел, как будто увидел призрака. А ведь я совсем не пытался говорить о стене или создавать жуткую атмосферу. Всего лишь стал возле надгробия клана Учиха, с активированным шаринганом. Создавать пугающие ситуации теперь для меня так же естественно, как дышать. Ты, сенсей, аккуратно потянулся к глазной повязке. Настоящий, испытываю на себе давление проклятого глаза. Щекотно. Делаю так же. По лбу собеседника начал активно течь пот. Сразу предупреждаю, что я теневой клон. Любые силовые методы исключены. В случае попытки взятия в плен, техника моментально отменяется, а я исчезаю. Что тебе нужно, Саске? Последнее слово произнес с явной настороженностью. Я не Орочимару. Говорю правду, сам можешь убедиться шаринганом. Собеседник медленно кивнул. Впервые радуюсь, когда мое главное оружие используют на мне. Этих сплетников с ворот необходимо подвергнуть дисциплинарному наказанию за разнесение ложной информации. Так и будет, когда вернусь с отчетом к Хокаге. Ветеран расслабился. Самую малость. Зачем ты здесь? Чтобы перекинуться парой слов и нормально попрощаться. В прошлый раз ты оставил нас, шаринганом отмечаю укол вины, как обычно. Попрощаться как с Наруто, сломать шею и пробить грудную клетку Чидори. Я обучил тебя этой технике не для того, чтобы использовать против товарищей. На крыше больницы и в долине завершения мое психологическое состояние было далеко от нормального. Мой собеседник сильно удивился. Ну да, не каждый псих способен признаться в своих недугах. Сейчас со мной уже все в порядке. Сон в сырых местах отлично проветривает сознание. Кстати, о молниеносных птичках, сенси. А зачем ты меня научил собственной технике? Не надо рассказывать, что для победы над Гаарой. Я еще на тренировке видел шаринганом ложь в твоих словах. Но тогда я был одержим жаждой силы и мне было все равно на причины. А сейчас нет, отмечаю сильное удивление у собеседника. Ты мог легко следить шаринганом за сражением и вмешаться, если бы мне грозила смертельная опасность, или просто нанять для моей подготовки профессионального инструктора, как сделал это для Наруто. Ты ничем не обязан нашей команде, твоя роль заключается в передаче полевого опыта и ничего сверх того. И все же ты передал мне самое ценное в арсенале шиноби, технику, и не какую-то, а личную. Такое передают от отца к сыну. Как Наруто получил свой Расинган, очередное удивление. Да, я догадался. И нет, без подсказок Орочимару. Тебе и мне понятно, что обучение Чидори, это очень личное. Мне интересно, чем я заслужил получить твое наследство. Твои рассуждения очень изменились, Саске. Стали значительно мудрее. Я всегда таким был, отмечаю вскинутую бровь. Скажем так, сон на новом месте помог мне выбросить лишнее из головы. Значит, ради этого вопроса ты пришел ко мне, получает мой кивок. Об этом нужно было рассказать давно, еще на знакомстве с командой, но тогда ты не готов был слушать, полностью поглощен мыслями о мести. С порога заявил незнакомцу, что твоя главная цель – убить Итачи. Так разумные люди себя не ведут. Сейчас, я вижу, ты повзрослел. Пора рассказать, как я получил шаринган. Сенси позвал одной рукой. Спокойно подхожу, не опасаясь подставы. Я вижу шаринганом и чувствую сердцем, что мужчина давно жаждет сбросить камень с души и выговориться. Он указал на особое надгробие для героев Канахи, на имя Учиха Обито. Долгое время я слушал историю сенси, как он стал тем, кто он есть. Рассказал, как его отца довели до самоубийства за невыполнение миссии. Как это сильно травмировало детскую психику, что готов был на все, только бы получить галочку о выполнении задания. Рассказал о своей команде, войне шиноби, последней миссии отряда в полном составе. Как Обито продавил своей волей детские страхи и передал свое кредо о мусоре и тех, кто хуже мусора. Их напарницу Рин удалось спасти из вражеского плена, но Обито умер и завещал свой шаринган. С тех пор прошло почти 15 лет, а ветеран до сих пор раздирается изнутри чувством вины и считает себя обязанным Обито, которому я прихожусь близким родственником, двоюродный дядя по маминой линии. Собственно, до откровения Синсия я почти ничего не знал о родственнике, ничего о его героизме и самопожертвовании, только несколько гадких слухов внутри клана о его провалах на пути шиноби, но мама делала им замечания и злые сплетники затыкались. Раньше я не понимал, почему мама чтит память некого Обито, а теперь понимаю. А для кого цветы? Кашусь на букетик, который так и остался в руках скорбящего. Сейчас поймешь. Проходя по кладбищу Учиха, мы останавливаемся возле двух могил, отлично знакомых могил, моих родителей. Ты ухаживаешь за их могилами, уверенно утверждаю я, ведь из всего клана Учиха, только эти два надгробия в идеальном порядке. Я был плохим сыном, одержимый местью, и не следил за ними. Если не я, то вывод напрашивается один. Чем мои родители заслужили твою преданность? Внимательно изучаю его лицо. Для меня это очень важно. Саске, ты должен понимать опасность профессии шиноби. Смерть дышит нам в спину. От ее объятий не защищены даже учихи. Знаешь, что происходит, когда умирает твой родственник? Его шаринган возвращают в клан. За ворами всегда отправляется отряд палачей. За всю историю Конохи было только два исключения, чтобы не учиха пользовался шаринганом. Первый – это советник Данза, что получил в дар от твоего предка Кагами. Клан позволил сохранить подарок только из-за слова третьего Хокаге, что был свидетелем при добровольной передаче. Второе исключение – это я. Минато Сенсей тогда еще не стал Хокаге, и его слово ничего не стоило. Да и не слышал он последние слова умирающего. А из свидетелей у меня была только Рин, чье слово стоит еще меньше. Учихи хотели вырвать шаринган, а меня наказать за дерзость. Но за меня заступился глава клана, Фугаку Дона. Я никогда с ним не общался, но он поверил мне и официально признал мою версию. Пошел против большинства, против своих, но разрешил мне оставить последний подарок Обито. За это я буду вечно ему благодарен. Букетик в руках был разделен. Половина цветов легла на могилу папы, оставшиеся маме. Микото-сан была очень доброй женщиной, лучом света в нашем царстве проклятых. Произнося это, в моем сердце больно защипало. Только прозрев, я начинаю сильно скучать по маме. Именно так, Какаши понимающе улыбнулся сквозь маску. Теперь ясно, почему он молчал. Раньше я действительно не был готов к откровению. Думаю, тебе известно, что Обито звезд с неба не хватало и отношение внутри клана к нему было не очень, мягко объяснил, хотя в реальности все было жестче. Из детских обрывков воспоминаний мне известно, что Обито хотели забыть как позор семьи. Также у Обито не было родителей, что могли бы заступиться или дать совет. Никого, кроме Микото-сан. Она единственная из всего клана, кто с ним общалась и научила технике огненного шара. Позже именно Микото-сан, по собственной инициативе, помогла мне освоиться с шаринганом. Первой моей скопированной эмоцией была ее улыбка. Такая теплая и искренняя. Мне кажется, Обито научился улыбаться у нее. Ты плачешь, Саске? Тебе показалось? Смахиваю подступившую к глазам влагу. Я ее помню. Мамину улыбку. Это впервые после похорон, когда я испытываю те эмоции к родителям, что должен, а не всепоглощающую ненависть и жажду убить Итачи. Теперь понимаешь, почему я передал тебе личную технику? Сенсей странно смотрел на меня, как будто наконец-то дождался моего возвращения. Я в неоплатном долгу не только перед Обито, но и твоими родителями. Подожди, тарталетки с помидорами на дни рождения, это всегда ты оставлял под моей дверью? Да, Микото-сан однажды сказала, что тебе они очень нравятся, с легкой гордостью признался мой тайный даритель. Эх, а я всегда думал, что это кто-то из моего фан-клуба. Я не мог стать официальным опекуном. Сверху был запрет кому-либо приближаться к тебе, как будто кто-то приказал тебе страдать в одиночестве. По моим хребтам пробежалась болезненная волна. Кажется, я знаю, кто настолько влиятельный, чтобы приказывать аппарату Хокаге, и кому выгодно, чтобы я не отвлекался на семейный быт, а чаще тренировался, пожираемый изнутри собственными кошмарами. Спасибо за детство полное боли и одиночества, дорогой брат. Я не мог официально помогать последнему учихе, но старался делать это тайно, хотя бы так расплатиться. Забито, что увидел во мне не только машину, но и человека. За Фугаку Дона, что поверил и разрешил оставить последний подарок. За Микото-сан, что была добра со мной, губы поджались под маской. Какаши надолго замолчал. Он наконец-то выговорился и, кажется, не знает, что делать дальше. Саске, ты уже знаешь, что клоны могут передавать всю увиденную информацию, включая скопированную шаринганом. Я покажу еще одну технику Чидори, что разработал сам, и не буду поднимать тревогу твоего проникновения в Коноху до утра. Несмотря на прошлое, он все же решил сделать мне еще один подарок на прощание. Так силен его долг перед моей семьей. Альфред, ты умеешь готовить? А, на секунду опешил от резкой смены темы. Ну, вообще-то, я закончил курсы Анбу по изготовлению компактных и насыщающих протеиновых батончиков в полевых условиях. Еще я видел шаринганом, как готовит Микото-сан. Тарталетки с помидорами на дни рождения я готовил сам. Последнее произнес очень тихо, явно смущаясь. Для меня его полезность поднялась до небес. Какаши может восстановить рецепты мамы. Мы сейчас одни на кладбище, ночью тут бродить опасаются из-за суеверия о призраках, но лучше не провоцировать удачу. Сейчас покажу новую вариацию Чидори и отменяешь технику клонирования. У меня идея лучше. Давай вместе уйдем из Конохи. Да, это иррационально. Да, это похоже на безумие. Но также я вижу в этом возможность. Саске, ты сильно устал? Голос ветерана такой мягкий, словно с умалишенным общается. Лучше поспи, ты начинаешь плохо соображать. Я абсолютно серьезно. Скажи мне, что тебя держит в Конохе, в селении, что довело твоего отца до самоубийства, что не разрешило взять опеку надо мной. Уверен, ты и в сторону наследия своего сенсея, Наруто, смотрел, но снова приказ держаться подальше из-за теневых игр. Так зачем тебе нужна Коноха? Ради жалкой однокомнатной квартиры, чтобы обогащать администрацию и однажды умереть на миссии? Никто на твоей могиле плакать не будет. Для администрации ты только инструмент для обогащения и важен, пока приносишь деньги и не теряешь клиентов. Ты сам это знаешь. Пошли со мной, и я дам тебе настоящую цель в жизни. Беседа на кладбище вышла долгой. Какаши не мог дать обоснованные объяснения своих действий. Зачем трудиться изо дня в день? Просто так все делают. Зачем вообще просыпается по утрам? Не знает. Прощупав почву, в наступление пошел я. Факт за фактом, аргумент за аргументом, я продавил его волю. Как 15 лет назад это сделал Обито, так теперь это сделал я. Какаши сломленный человек, ему нужна хоть какая-то цель в жизни, чтобы подниматься с кровати. После смерти отца, его жизненной целью стала работа. После смерти Обито, работа разбавилась самобичеванием. Я на 100% уверен, что в этом замешана остаточная воля в шарингане. При зрительном контакте мне удалось ее продавить. Нужно будет позже удалить паразита. Я рассказал Какаши о своих планах. Не всех, а только тех, что глобально изменит мир. Теперь его новая жизненная цель – помогать мне. Я не применял на нем гипноз или еще как перезаписал личность. Нет, просто его убеждения оказались мусором. Если убрать волю Обито, то он все тот же маленький мальчик, что боится прогневать начальство и угодить в петлю. Моя воля победила его страх. Теперь я понимаю терзание старика Хокаге. Голос его был отстраненным, а взгляд устремлен в ночное небо. Если надолго бросать учеников, то потом останавливать их от еще больших ошибок, больно. Саске, ты еще не перешел черту, но близко. Меня не простят Обито, Фугаку Дона и Микото-сан, если я позволю их сыну стать таким, как Орочимару. Хорошо, я пойду с тобой, потому что хочу верить твоим словам. Но если перейдешь черту, я силой притащу тебя обратно в Коноху. Стань моим компаньоном, стань моей опорой, стань моей совестью. Скрепляю сделку рукопожатием с человеком, чье существование я так долго игнорировал и кого так долго искал. Тебе что-то нужно забрать из Конохи? Ничего. Все самое ценное всегда с собой. В квартире только кровать и пустой холодильник. А призывные собаки, они живут здесь, я видел у них протекторы. Они собственность Конохи. Нет, луга говорящих собак я нашел еще в юности. Общался с их вожаком и, пройдя все испытания, получил право подписать полноценный контракт и призывать стаю. Говорящие собаки готовы работать только со мной, а заставил надеть протекторы. Ты уже знаешь, почему я старался угодить Конохе. Хорошо, нужно заскочить в последнее место в Конохе. В следующий раз мы вернемся сюда не скоро. Квартал Учиха встретил меня таким же пустым, каким я его запомнил. Не хочу терзать старые раны. Быстро проскакиваю, не оглядываясь на призраков. Без остановок в храм Нака. Что это? Единственный открытый глаз моего сопровождающего расширился, когда открылась потайная дверь. Комната для тайных собраний клана. Истинная, а не под полицейским участком, что значится в отчетах Канахи. Спускаюсь по пыльным ступеням. Как давно я не был здесь. Мы пришли сюда что-то забрать, может быть, но в первую очередь за информацией. Просторная комната для собраний. На стенах чувствуются древние защитные печати от подсматривания, наверное, еще со времен Мадары. Предполагаю, что когда учихи здесь собирались, то создавали клонов на поверхности, чтобы всякие хьюга не поднимали тревогу от резкой пропажи людей. Одно место находится на возвышенности. Для главы клана, для моего отца. Я здесь не за ностальгией. Что это? Какаши вместе со мной рассматривает гигантский камень с письменами. Какое-то послание. Да, от моих дальних предков для всего клана Учиха. Чтобы увидеть больше, чем дешевое напутствие из сувенирной открытки, необходимо смотреть шаринганом. Мой главный инструмент детектива крутится в полную силу. Я читаю, запоминаю, изучаю, анализирую. Это занимает какое-то время. Мой напарник тоже открыл шаринган. Это инструкция по убийству дорогих людей для пробуждения мангёки шарингана. Да, с каждой новой эволюцией глаз открывается больше информации на послании. Активируй свой мангёки и прочитай для меня, пожалуйста. С чего ты взял, что я достиг его? Я же не учиха. Ты убил Рин. Лицо моего собеседника так помрачнело, как будто я не словом, а ножом по сердцу резанул. С твоих слов, ее любил Обито. Если моя теория о воле верна, то ты причинил ему невероятную боль. Лучший друг убил любовь всей жизни. Больнее предательства придумать сложно. Как будто кто-то намеренно устроил спектакль для пробуждения мангёки. Но об этой догадке пока предпочту промолчать. Ладно, ты прав, детектив. Шаринган Какаши принял зловещую форму мангёки. Тут должен быть текст, но он закрашен. Чем? Неприятная догадка сковывает горло. Кровью. В форме гигантского ворона. Внизу одна фраза: «Я иду за тобой, Хаен». Брат знал, что я приду сюда с мангёки и намеренно закрасил от меня продолжение послания, имитируя приглашение на битву. Раньше я мог бы клюнуть, но не сейчас. Брат не хочет, чтобы я читал продолжение. Что еще важнее, текст можно корректировать, не задевая предыдущий. Очень любопытно, смотрю на напарника. Ты можешь обратным призывом отправить улику на собачьи луга? Я хочу позже еще изучить. Думаю, что да, поранил палец и сложил печати призыва. В облаке появились знакомые мне собаки. Пришлось прервать лай и объяснить, что я на их стороне. Вскоре они исчезли с посланием брата. Мне стало спокойнее. Думаю, даже вороны не способны штурмовать псарню. Ты побледнел, заметил Какаши на выходе из храма. Опасаешься ворон? Теперь нет, легкая улыбка касается губ. Ведь сегодня я приобрел пугало. Примечание автора. 1. Другие клоны еще не развеялись, поэтому клон не знает, чем закончилась миссия остальных. А оригинал не в курсе, какой сюрприз его ждет. 2. Микото Учиха хорошая. Я отказываюсь учитывать новеллу и, тем более, слова лжеца Обито, что эта милая женщина была очередной сумасшедшей учихой с жаждой крови и власти. За правду воспринимается только осколок воспоминаний Саски в долине завершения, как о доброй и умеющей улыбаться, а не усмехаться, учихе. 3. Собственно, именно так Зицу отредактировал послание на камне для получения Риннигана. Так как Итачи пока запомни это, невыгодно, чтобы глупый младший брат ввязывался в поиск реинкарнаций, то инструкцию замазал. Продуманный подлец. 4. Отсылка на имя Какаши. Собственно, кто может быть лучшим союзником против ворон, как не пугало. А теперь пора конкретно поговорить за Какаши. Как написано в тексте, я также разделяю мысли ГГ, что командир не обязан был учить техникам всю команду. Я знаю, как на просторах фанфикшена его любит окунать в дерьмо, ведь он не передал 1000 техник. Поэтому должен объяснить, что он и не должен. Какаши командир, а не сенси для 3 генинов. Его дело научить командной работе тест на колокольчики, закрыть пробелы в образовании хождения по деревьям, и показать настоящий бык шиноби миссия в страну волн. Со всеми пунктами Какаши справился. Если сравнивать с нашим миром, то Какаши надо сравнить с обыкновенным школьным учителем, его цель отчитать предметы, ничего более. У нас же никто не докапывается, чего это физрук не отдал 5 классу ключи от машины. Также часто встречаю, что Какаши плохой учитель на фоне Гая. Только вот снова все смотрят только на успехи Ли, которого он принял в личные ученики, и совершенно забывают, что его другой подопечный, Ниджи, брошенный, самостоятельно готовился к третьему этапу экзамена. Сомневаюсь, что я смог изменить десятилетия предубеждений против персонажа, но надеюсь, что хотя бы смог заставить сомневаться. Насчет выбора Альфреда для мира чакры Куная, я очень много думал, листал Нарутопедию и мучился сомнениями. Перебирал все варианты, даже такие безумные, как Данза. В предыдущих главах я описал основные требования к Дворецкому. 1. У него должен быть долг к семье Учиха. 2. Он должен быть старше героя. Какаши идеально подходит по двум пунктам. У него должок и не один, все указаны в тексте. И по возрасту ему сейчас около 30 лет. Такой человек из чувства долга не предаст и способен дать мудрый совет в нужный момент. Это самое важное в работе главного помощника Бэтмена. Возможно, будут сочувствующие Наруто. Мол, Какаши должен бежать к сыну сенсея, чтобы менять подгузники, как это любят другие авторы ставить в укор персонажу. Во-первых, Какаши снова ничего не должен Наруто, в отличие от его крестного. Во-вторых, Джирайя уже взял шефство над крестником. Какаши ему уже не нужен. Сейчас кину небольшой спойлер, но в комиксах ДЦ существует суперсемья. Благодаря вразумительному пинку от ГГ, Наруто перестал дурью маяться, так что у него все будет супер. А теперь за перетаскивание Какаши на темную сторону. Предвижу возмущение, что у ГГ это слишком просто получилось. Напоминаю факт из канона, что Обито за 5 минут разговора переубедил бросить миссию и бежать спасать Рин. По сути, переубедил сменить главные жизненные принципы, без гипноза или еще чего. Так слаба оказалась воля гения. Несмотря на излучаемую ауру крутого, на самом деле Какаши испуганный мальчишка, а воля побеждает страх, и стоит добавить за навыки убеждения ГГ. Несмотря на нелюдимый характер, темный рыцарь является харизматичным оратором, причем в двух личностях сразу. Как Бэтмен, он не единожды брал лидерство над Лигой Справедливости и поднимал боевой дух своими речами. Как Брюс Уэйн, имеет поддержку всех олигархов Готэма для улучшения города, а также договорился с президентом США о дополнительном финансировании Готэма. Глава 14. Благодарю за шампунь, Сакура-сан, Карин вежливо поклонилась. Таюе, достала, красная, сейчас я тебе зрение вылечу. Розововласка похрустела костяшками, целебными звездюлями. Незаконнорожденная Харуна начала бегать по всему арендованному особняку. Да, меня тянет на роскошь, чтобы поколотить своего товарища Узумаки. Как будто не покидал Конаху. Карин на удивление ловко дрейфует между нашей группой, явно пользуется своей сенсорикой и использует мальчишек в качестве щита. Толстяк Джироба улетел в коридор от кулака Таюи. Несмотря на хрупкое телосложение, удар она держать умеет. Наруто рассказывал, как во время миссии моего спасения пропустил удар от Таюи и чуть не лишился передних зубов. Джироба выползает из коридора и матерится. Таюя, кажется, успокоилась и прекратила акт мести. Плохо видящая, мы до сих пор не нашли окулиста. Девушка облегченно выдохнула, что расправа отменяется. Только вот я даже без Шарингана вижу призрачную улыбку. Вот уже неделю нашего совместного путешествия Карин случайно путает Сакуру с Таюей, и каждый раз добивается своего, бешеной ненависти. Не знаю, чего девушки так упорно отрицают факт своего родства. Я был бы рад, если бы обнаружил потерянного родственника. Дополнительного сходства розововласкам добавляет моя одежда. От вишневого платья Сакуры пришлось избавиться, чтобы не давать возможности щейкам Конохи отследить по запаху. Очень вряд ли, что ее вообще будут искать, но на всякий случай. Сейчас все генины Конохи на самообучение и миссии выполнять не должны, поэтому начальство еще долго не заметит потерю бойца. Родители, как действующие джонины, они на службе и вернутся домой не скоро. Да, если бы при собственном дезертирстве не спалился перед Сакурой, то мою пропажу Коноха могла до сих пор не заметить. Вообще-то, мы уже посетили несколько городов и закупились одеждой, даже для двухголового и многорукого нашли балахон, но девушки не захотели менять мою футболку и шорты. Хаен, хотя бы на мой плащ не претендуют. Таюя заставляет Джироба извиняться за то, что стоял в направлении ее кулака. Толстяк орет на нее матом, хрупкая девушка отвечает ему матом в 2 раза крепче. Тем временем, Карин подкрадывается ко второй своей жертве. Сакура сидит на диване с тетрадью и ручкой, пытается писать короткие рассказы. Увы, скучные и однообразные, зато девочка-отличница не допускает ни одной ошибки или помарки, и почерк у нее идеальный. Какаши, как самый взрослый и начитанный в нашей группе, читает и дает советы, как улучшить писательский навык, даже дал список обязательной литературы к ознакомлению. Когда попадем в крупный город, то обязательно посетим книжную лавку. Гав. Карин сразу же нашла другое занятие. Пытаться рассмотреть картины на стенах. Мне кажется, она поставила себе цель столкнуть в битве розововласок. Учитывая их силищу, то от особняка ничего не останется. Кстати, арендовал его Какаши за свой счет. За 20 лет активной службы у него скопилось прилично денег, которые он раньше никогда не тратил. Эх, заблудший человек. А защитил Сакуру наш новый, неожиданный, участник отряда. Забавный мопс из стаи Какаши. Паккун. Я помню, сенси знакомил с ним перед третьим этапом. Тогда я понравился ему. После дезертирства разонравился. Когда объяснил ситуацию, то снова нравлюсь. Паккун захотел с нами путешествовать, ибо ему на собачьих лугах скучно. Взамен охраняет наш сон элитные телохранители негодуют. У них отнимают работу. И сверхразвитыми чувствами лучше, чем у клана Инузука. Предупреждает о возможных засадах. Я и без платы готов принять Паккуна в отряд. Нравится мне этот пес. Когда смотрю на него, всплывает странное слово. Эйс. В дороге Собакин в основном шепчется с Какаши. Также нашел общий язык со мной. Паккуну не очень нравится мой образ летучей мыши, но говорит, что это в сотню раз лучше, чем змей. Полностью согласен. Обсудили ворон, но собаки почти не пересекаются с этими птицами, поэтому ничего значимого поведать мне не смог. Поговорили о верности Конохе, а ее нет. Как и ожидалось, говорящим собакам не интересно служить огромной военной структуре. На слова джонинов, глав кланов и даже Хокаге, им все равно. Собаки служат только одному человеку, что приручило их еще щенками, и это Какаши. Увы, но призвать собачьего вожака, по словам Паккуна, это огромный зубастый волкодав, что может и жабьего босса порвать, Какаши не может, ибо у них отсутствуют дружеские отношения. Что самое любопытное в собачьем контракте? За использование хвостов и носов Какаши должен расплачиваться играми и прогулками. Никакого человеческого мяса, как у наглых змей. Внезапно, Паккуну в отряде понравилась Сакура. На всех привалах всегда занимает позицию у нее на голове, наблюдает за творчеством и подкидывает собачьи советы. Чем ему понравилась Сакура? Говорит, что они пользуются одинаковым шампунем, а еще у нее волосы под цвет его подушечек на лапках. Поэтому ему очень нравится лежать у нее на голове. Говорит, что это приятнее, чем на зеленых лугах. Это странно, но мы принимаем его фетиши. Паккун тоже раскусил игру Карин, поэтому всячески защищает свою, лежанку. Также вступил в спор, что у Сакуры чуть светлее оттенок и волосы мягче, чем у Таюи. Возможно, когда-то собаки подпишут с Сакурой контракт. По крайней мере, с тварью ночной, в смысле со мной, они сотрудничать не хотят. Сама Сакура чувствует себя в отряде нормально, ближе к положительной отметке. Четверка шиноби звука ее почти не напрягает, ибо с ними не пересекалось ранее и негативных воспоминаний нет. Вот были бы здесь те генины с экзаменов, что заставили ее отрезать волосы, тогда было бы плохо. Стою и немного кусаются, но без рукоприкладства знают о тяжелых ударах друг друга. Девушки с упорством осла отказываются принимать свое родство не только генетическое, но и ментальное. С Карин чуть сложнее. Рассказ, что Узумаки пережила в траве, помог Сакуре сменить неуместную ревность на сочувствие. А меня и Какаши она уже знает, общается в основном с нами, но чаще с Паккуном. Ужин готов, шеф-повар поставил на большой стол серебряное блюдо. Хаен, пока я висел вверх ногами на потолке в самом темном углу и дрейфовал на плаще вниз, все места за столом были заняты. Даже Паккун принес в зубах миску. Какаши очень вкусно готовит. После его стряпни, протеиновые батончики уже не катит. Так он еще применяет свои навыки анбу, чтобы каждая ложка была наполнена полезными витаминами. Это не жареных осьминогов на ярмарке брать, чтобы потом от изжоги мучиться. Какаши заботится о желудках группы. Что сегодня на ужин? Занимаю место во главе стола. Запеченная оленина под виноградным соусом, тарелка была поставлена передо мной. Мои руки сами схватили столовые приборы. Не представляю, как еще неделю назад мог довольствоваться безвкусными батончиками. А на десерт сливочное мороженое с кусочками шоколада. Когда ты успел стать таким превосходным поваром? Руки на автомате отрезают кусочек сочного мяса. Благодарю за высокую оценку моих навыков. Какаши с точностью дворецкого сервировал стол, отвечал мне и даже успел отчитать Джероба за капающую слюну. В моем быстром прогрессе нет ничего удивительного. Если бы захотели, смогли бы так же. У вас тоже есть инструмент для быстрого изучения навыков, юный мастер. Хаен, я всего лишь попросил Какаши называть меня мастером. Почему-то от этого экзотичного обращения из его уст, я чувствую себя намного комфортнее, чем от привычных, сама или, Дона. Какаши согласился, слишком быстро согласился, меня должно было это насторожить. Теперь он всегда добавляет приставку «юный», и не сказать ничего, по всем нормам этикета он прав. Это не должно меня задевать, но задевает. После обслуживания всех, последним к трапезе присоединился Какаши. На почетное место, по правую руку от меня, как человек, которому я доверяю больше всех. Я видел Шаринганом, он действительно считает себя обязанным не только Обито, но и моим родителям. В этом мире я полностью доверяю Какаши. Хотелось бы верить, что и он мне доверяет. С ухода из Канахи Какаши преобразился, выбросил жилет с униформой Джонина. Впервые вижу его не в полном обмундировании шиноби. В бытность команды 7 он даже на горячие источники брал подсумок кунаев. Будучи моим дворецким, хотя он это пока не признает, Какаши носит черные костюмы с белой рубашкой и подтяжками. Сейчас Шаринган скрывает непривлекающим много внимания протектором листа, а стильной повязкой. Половину лица все так же скрывает маска. Зачем? Ему так комфортнее. С раннего детства так живет и открывать лицо не хочет. Паккун говорит, что видел лицо Какаши всего один раз, будучи еще щенком. Мой дворецкий чувствует себя в группе нейтрально. Сложно сказать, с перевесом в положительную или отрицательную сторону. Хорошо скрывает свои эмоции. Общается в основном только со мной. Мне нравится слушать истории о родителях и легенды о клане Учиха. Как получивший прозвище Шаринган но Какаши, он много изучал не только силу, но и историю клана, только общеизвестную с домыслами из архива Фанбу, но мне все интересно. Также рассказал о своей службе Сытачи. Ничего примечательного, брат не только дома, но и на миссиях был немногословен, но однажды он задал очень странный вопрос: должен ли я исполнять предсмертную просьбу товарища? Увы, Какаши не знает, о чем конкретно говорил брат, зато назвал точную дату разговора. После убийства Шисуи и незадолго до смерти семьи, чутье детектива говорит, что это важная улика в расследовании падения клана Учиха. Какаши сейчас тоже это понимает и винит себя, что не заметил мрачные мотивы брата и не остановил. Мне кажется, это еще одна причина, почему он захотел пойти со мной в поход по искуплению собственных грехов. Отношения с элитными телохранителями у моего дворецкого сугубо деловые. Сами детишки справедливо побаиваются его, ведь Джонин Канахи может и прибить их, если посчитает угрозой. Они не очень понимают, что Какаши забыл в нашей группе, а я не спешу объяснять. С моим личным доктором отношения ровные, хотя может он немного ее жалеет. Шеф-повар всегда накладывает в тарелку чуть больше для тощей девушки, с бывшей подопечной. Скажу, что Какаши и Сакура были очень удивлены увидеть друг друга на точке сбора. Еще больше был удивлен я, когда клоны развеялись и передали информацию. Как так получилось? В целом, конфликта нет. Кажется, за неделю неформального общения они сдружились больше, чем за всю историю команды 7. А еще Какаши под видом выгуливания о чем-то шепчется с Паккуном. Меня это немного напрягает. Дело в том, что пропажу неперспективного Генина Канаха могла не заметить. Другое дело, Джонин с безупречным послужным списком и бесценным оружием в глазнице. У нашей группы была фора максимум в сутки, а потом отряд скоростных палачей должен дышать в спину. Но ничего нет, мы спокойно арендуем особняк и ведем праздный образ жизни. Подозреваю, что Какаши не окончательно бросил Канаху, а посылает отчеты Хокаге или может Джирае. Возможно, планируется использовать меня в темную для захвата Орочимару. И все же я очень хочу верить, что он водит за нос Канаху для моего благополучия. Спустя много километров и набрав несколько килограммов очень вкусно кулинарит, мы пришли на базу Орочимару, ту самую, где я впервые перестал видеть кошмары во снах. А здесь пусто. Ни одной живой души, змеи даже крыс сожрали, все оборудование вывезено, а некоторые комнаты вообще замурованы, как будто их не было никогда. Ранее хорошо оборудованный подземный комплекс сейчас напоминает поделку начинающего практика земляных техник. Понятно, Орочимару не дождался или, что более вероятно, допускает вариант взятия меня в плен или добровольное сотрудничество с Канахой. Чтобы не терять результаты исследования или не махать кулаками понапрасну с бывшими напарниками, заранее сменил логово. И конечно же я не знаю других адресов. Даже с шерингоном невозможно найти следы. Скользкий змей. Ладно, я допускал такой исход. Был уверен в нем на 95%. И за время путешествия успел обдумать. Вход идет запасной план. Отправляемся в деревню Звука. Покидаю подземное сооружение под удивленные взгляды. Группа еще не понимает, что я мог ошибиться. Думают, что я забрал что-то важное и сразу спрятал в карман. Я не спешу их разочаровывать. Не хочется терять авторитет группы. Хотя более опытный Какаши сразу раскусил мой провал. Тонко троллит, предлагая Таюе отвезти группу к деревне Звука. А то я опять приведу в заброшенную яму. Хаен, называем полное имя и цель визита, произнес уставший от жизни шиноби на пропускном пункте Звука, не отрывая взгляда от журнала отчетности. Учиха Саске, поговорить с Орочимару. Ой-ё, проверяющий выронил ручку и резко побледнел, глядя в мои красные глаза. В смысле у нас таких нет. Что, вообще ни одного Орочимару на всю деревню? Нет, хорошая у тебя память, если помнишь имена всех живущих. От моей неожиданной похвалы проверяющий неловко кивнул. Если здесь не живет ни один Орочимару, тогда я пойду. Да, конечно, мужик облегченно выдохнул, когда я начал уходить, и совсем не впопад добавил. Заходите еще, Учиха-сан. Вот видите, какой ответственный работник, обращаюсь к элитными телохранителями, которые вообще ничего не понимают. Я не показал ему нужные документы и меня не впустили. Никогда не верит на слово. Благодаря таким людям, Звук еще лет 100 будет существовать. Берите пример с его дотошности. Оставляю телохранителей позади, как будто все по плану. Какаши вовсю тянет лыбу под маской, думает, мы не замечаем, но морщинки возле глаз его сдают. Сакура с Паккуном хихикают, объяснили Карин смысл комедийной ситуации, теперь и ей весело. Одни телохранители не понимают, где смеяться, но бегут следом. Мы остановились в соседнем городе. Увы, здесь не было особняка в аренду, пришлось довольствоваться двухэтажным домиком. Гостиница или сырая пещера, уже нет. С появлением дворецкого, я стал слишком привередливым. Через 12 часов к нам пожаловал тот же мужик с ворот. Еще раз здравствуйте, Учиха-сан, поклонился по всем правилам этикета. Лидер Звука желает поговорить с вами и вашей группой. Лидер Звука, а Орочимару не будет? У нас нет никаких Орочимару. Вы что-то путаете, Учиха-сан. Перед выходом многозначительно киваю телохранителям, мол, вот как нужно держать секретность. Паккун уже ржет с ничего не понимающих лиц подростков. А если без шуток, то несмотря на громкий провал с нападением на Канаху, Орочимару все еще является тайным лидером Звука. Официально должность занимает какой-то мужик, реально существует и вроде как даже сильный боец, только вот все административные функции за него из-за кулис выполняет Орочимару. Причем, в основном здании может вообще не появляться, а распоряжение отдавать через змеек. Это та причина, почему на Звук до сих пор не упали гигантские жабы с Джираи. Все понимают, что истинного кукловода здесь нет. Также змеи вовсю распускают слухи, якобы Орочимару просто нанял шиноби Звука за деньги для нападения на бывшую родину, что это была одноразовая миссия и ничего более. В сказку уже начинают верить даже шиноби Звука, включая нашего сопровождающего. Несколько лет дезинформации и даже Канаха начнет сомневаться. Все же Орочимару тот еще хитрец, неплохой управленец и замечательный ученый. Я даже начинаю видеть словосочетание не из нашего мира, когда думаю о нем. Мне бы такой человек в команде пригодился. Но если он не готов меняться, то и я не подам руку, когда придет время и его столкнут в могилу. Обратный отсчет идет. Тик-так, селение Звука встретило нас минимализмом. Сразу видно, что образовалось совсем недавно. Территорию можно от края до края обойти за полчаса. Места между зданиями много и все постройки не выше двух этажей, не считая парочки специализированных. Людей здесь и раньше было не очень много, раза в два меньше, чем в Канахе. А после разгромного поражения, их осталось совсем мало. На данный момент Звук насчитывает примерно 400 боевых единиц, и почти все они на миссиях. Так что, изнутри селение напоминает садик, на улицах одни женщины и совсем мелкие дети. Интересно стало, Орочимару как-то планирует развивать этот проект или ему хватает приносимых денег? Когда мы попали в кабинет лидера, сопровождающий ушел и закрыл дверь. Кресло с широкой спинкой к нам поворачивается, а там Орочимару. Собственно, на это я и рассчитывал, что ползающие змейки по всей деревне доложат о моем визите и позовут своего белого брата. Саскикун, Орочимару сложил руки домиком. Ты задержался. Миссия не должна была отнять столько времени. Где картина? А? Спрошу еще один раз. Шаринган сталкивается с янтарными глазами змея. Где картина моей семьи? На базе ее не было. Если ты закопал мою картину. Ку-ку-ку, не надо так нервничать. Саскикун, я помню, сколько чувств ты вложил при ее создании. Картина тщательно упакована и ждет тебя на новом месте. Лучше бы так и было, занимаю свободное место напротив. Что заставило тебя задержаться? Появились неотложные дела. Вообще-то я конкретно так опоздал. Миссия по спасению Карин должна была занять максимум неделю. Я же сутки потерял на освобождение и общение с телохранителями. Еще несколько дней ушло на выхаживание Карин. Так-то змей планировал, что я потащу ее изнуренное тело на своем горбу без остановок. Обломится. В Канахе хотел задержаться максимум на час, но разговоров накопилось почти на всю ночь. А еще пришлось сделать огромный крюк, но об этом позже. В итоге, недельная миссия растянулась на месяц. Понятно, какие неотложные. Орочимару недовольно осмотрел мою группу, что стоит позади. Подобрал мой старый проект, не стоило. Они доказали свою бесполезность. От его слов телохранители поежились и теперь вообще ничего не понимают. Сейчас перед ними два Орочимару, уже простивший провалы и еще нет. А это кто? Девчонка с собакой на голове. Это Сакура и Паккун. Решаю ответить вместо розововласки, что немного дрожит от нахождения в одной комнате со своим страхом. Моя напарница. Ты видел ее в лесу смерти, когда ставил на меня свое клеймо. Вспомнил. Она же не из клана Инузука. Кинул удивленный взгляд на мопса на розовой макушке. И вправду есть сходство с кланом собачников, что также носит своих напарников. Совсем скучная девушка и бесперспективная кунайчи. Зачем она тебе, Саскикун? Неужели решил восстановить численность Учиха? Вижу, одежду своей собственности уже предоставил. Избавь меня от своих домыслов, вредный змей. Сакура, мой друг, это все, что тебе нужно знать. Поэтому никаких экспериментов и проклятых печатей. Мы поняли друг друга, как будто, в ней может что-то меня заинтересовать, наигранно фыркнул ученый. Перевел хищный взгляд на новую жертву. Какаши-кун, решил сменить стиль одежды, без протектора Канахиты стал больше похожим, на меня. Какими судьбами? Пришел за силой, оставь свое дерьмо при себе, перешел с благородной речи на гоповскую. Выгнул руку в сторону врага. В любую секунду с пальцев сорвутся безжалостные молнии. Это уже не дворецкий, а ветеран шиноби. В прошлый раз ты сбежал. Можем выйти на улицу и продолжить. Посмотрим, кому требуется сила. Жажда убийства ударила с двух сторон. Шаринганом отчетливо вижу две монструозные ауры. Гидра и Цербера. Подросткам позади резко стало плохо. Хаен. Комнату поглощает красный туман, что приобретает форму гигантского шарингана. Довольно. Говорю, усиливая давление проклятых глаз на двух разошедшихся. Мы здесь не для битвы. Ку-ку-ку, как скажешь, Саскикун. Орочимару возбужденно облизался на мои глаза. Бесит этот маньяк Шарингана. Так зачем ты здесь, Какаши-кун? Чтобы ударить меня в спину, как обучили Ванбу. Мне плевать на тебя, Орочимару. Я здесь только для того, чтобы не дать совершить ошибки юному мастеру. Последние слова произнес свернувшейся мягкостью. Как любопытно. Посмотрим, что из этого выйдет. Змей перевел взгляд на последнюю добычу. Карин, добро пожаловать. Уверен, у меня в гостях тебе понравится больше, чем в траве. Кабутакун, названный тут же зашел в кабинет. Будь добр, возьми у несравненной Узумаки все анализы для дальнейшего изучения. Обладательница алых волос тут же отошла подальше от очкарика с недобрым взглядом. Наверняка, уже задумал, как использовать ее дар в экспериментах по собственному усилению. Карин приблизилась ко мне в поисках защиты. Я ведь обещал ей, что больше никогда не позволю кому-то запирать и издеваться над ее телом. Привет, Кабута. Как дела, Кабута? Какаши встал перед медицинским маньяком. Слышал, ты в Анбу служил и получил специальность доктора. Пойдем, заодно меня проверишь. А то чую, простуду подхватил. И вам здравствуйте, Какаши-сан. Неловко поправил очки и с мольбой посмотрел на Орочимару. Но тот лишь загадочно улыбнулся. Какаши, может быть, именно ради него было мое путешествие в Канаху. Мне нужен такой человек, не боевик, хотя он и в этом хорош, а тот, кто может прикрыть меня в таких мелочах. Я знаю, что могу на него положиться. Он проконтролирует, чтобы кое-кто не распускал слишком руки и не пудрил мозги. Все в порядке, Карин. Иди с какашей этим бесхребетным. От моих слов первый усмехнулся под маской, второй раздраженно дернул плечом, а девушка хихикнула и заметно расслабилась. Остальным тоже будет полезно провериться у квалифицированного доктора. Простуда – вещь опасная, сначала незаметная, а потом нарастает. Если сразу не выявить и не принять меры, то возможна смерть. Кабуто с лицом, как это все достало, покинул кабинет. Его понять можно, ведь еще на первом году обучения в академии всем рассказывают, что тела шиноби более прочные и иммуноустойчивые, легкие и даже сильный ветер не способен свалить нас в кровать с температурой. И мы все это знаем, даже Паккун. Но никто не собирается отпускать Карин к мерзкому типу без присмотра. А Рачимару сама, в кабинете осталась Тая с другими телохранителями. А что, исчезни, бесполезная, рубанул словом Рачимару. Я показательно не оборачиваюсь, ясный намек кто есть кто. Серьезным людям нужно поговорить. Подростки опустили головы и очень подавленные ушли. Нехорошо получилось, в будущем ожидаются конфликты. Уверен, справлюсь. Летучая мышь и белый змей остались наедине, готовые впиться острыми клыками друг в друга. Метким броском карандаша выключаю свет в комнате. Скрываю тьмой будущую кровь. Саски-кун, не хочешь объяснить происходящее? В вежливых словах чувствовался тошнотворный запах яда. В нашем соглашении не было ни слова, что ты будешь таскать ко мне своих девчонок и бывшего командира. Если думаешь, что возврат использованного материала как-то исправит положение, заткнись. Я тебе нужен так же, как и ты мне. Сам чем занимался этот месяц, выполнил свою часть работы, этот процесс не быстрый, мне нужно больше информации и времени на исследование. Понятно, ничего не добился, все нужно делать самому. Это, глаза ученого блеснули с интересом, когда я положил на стол добычу. Это то, что я думаю. Все верно, это маска синигами. Мне уже известно, как пользоваться и какой ритуал для высвобождения всего из живота синигами, включая твои руки. Как? Орочимару даже не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен на маску, как жаждущий смотрит на воду. После Канахи я ежедневно тратил по 15 часов на поиски. Перерыл все архивы Анбу, сам научился призывать синигами, посетил руины Узушия, скупил всю доступную информацию с черного рынка на клан Узумаки. И все, чего я добился, так это жалкого намека на возможность возврата моих рук. А ты этого добился за месяц. Как? Я открою тебе один секрет. Собеседник приблизился, чтобы не упустить ни единого слова. Работа детектива заключается не только в поиске улик, а также в опросе свидетелей. Тайный лидер звука под личностью официального выделил нам самый большой дом в селении. Орочимару очень удивился, почему это меня не устраивает гостиница или подземная база. Он не способен понять меня, что Какаши может на максимум раскрыть кулинарное мастерство только на собственной кухне. Вернувшаяся Карин порадовала меня новыми очками, теперь она прекрасно видит с любого расстояния. Все-таки от бесхребетного есть польза. Как страдающий от такого же недуга, он хорошо набил руку в теме глаз, по-быстрому проверил ее зрение и вставил нужные линзы в оправу. Мастер, как будто немного поднялся в моем рейтинге. Самую малость. Маньяк медицины хотел взять у Карин абсолютно все образцы, включая очень болезненные, но под давящим присутствием Какаши ограничился только взятием крови и небольшим расспросом о работе способностей. С испорченным настроением как будто начал оскорблять Сакуру. Есть у него садистский бзик распускать руки на женщин, об этом рассказал Наруто после возвращения Цунаде, но был быстро покусан за пятки Паккуном. Я уже говорил, как мне нравится этот мопс, все правильно сделал, нечего хамить моему другу. Не знаю, хорошо это или плохо, но наша группа уменьшилась. Элитная четверка не пришла ночевать в выделенный дом, это было ожидаемо. Я не мог вечно играть роль Рачимару. Все, что я мог, это попытаться за месяц показать, что в мире существуют другие добрые люди, помимо подлого манипулятора. Это неполноценная психологическая помощь, в которой нуждаются их искалеченные души, но больше дать им не способен. Сакура, Какаши, Карин и даже Паккун старались быть обходительными с жертвами детской жестокости, за что я очень им благодарен. Надеюсь, этот опыт поможет подросткам определиться с жизненными целями. Проснулся я в одиночестве на огромной кровати. Рядом лежит чистая и аккуратно сложенная одежда. Чувствую с кухни запах обжаренных кофейных зерен, тостов в оливковом масле и яичницу с беконом. Замечательно. С появлением дворецкого, я стал хорошо себя чувствовать не только на закате, но теперь и на восходе. По пути в столовую пересекаюсь с Кариной Сакурой из гостевых комнат. Желают доброго утра. Мне почти не приходится напрягаться, чтобы ответить тем же. Юный мастер, подошедший к столу Какаши, отвлекает меня от чтения утренней газеты и распития последних капель кофе. Есть дело, что требует вашего немедленного присутствия. Завтрак был закончен вмиг, а статья в газете оставлена на другой раз. Какаши проводил к выходу, открыл дверь, а на пороге лежит Таюя. Кажется, спит. На ней до сих пор моя одежда. Я думал, что сожжет сразу после открытия правды. Подложила под голову рюкзак. Знакомый такой. Это тот самый, что я подарил группе. Раньше его все время таскал Джироба. Странно. Я обнаружил ее в таком положении 5 минут назад, когда хотел отправиться на рынок за морепродуктами. Вашему организму требуется витамин В12, который часто встречается. Перестань. Лучше позаботься о нашей гости. Хотел отнести девушку на диван, но она не настолько устала, чтобы мгновенно не проснуться от моего приближения. Наши глаза встретились. «Как давно ты здесь? А сколько сейчас?» — спросила сонно, то и дело прикрывая рот ладонью. «Я здесь где-то с 3 часов ночи. Ты всю ночь проспала у двери на холодном камне? Помогаю подняться. Почему не постучалась? Не хотела мешать сну. Пойду заварю еще кофе для неожиданной гости». Какаши ушел вглубь дома. Кажется, на кухне осталось еще немного бекона. В общей зале Таюя с благодарностью приняла кофе и отдельное спасибо для повара, потому что так вкусно получается только у него. Полностью согласен, стряпня в уличных лавках после его мастерства уже не катит. Какаши улыбнулся и убежал на рынок, пока всю свежую рыбу не разобрали. Паккун разрешил девушке потрогать свои подушечки на лапах, в психотерапевтических целях, разумеется. Я же хотел вместо дивана разместиться в темном углу комнаты, но Сакура напомнила, что это невежливо. Хаен, хотя в этом и состоит ее роль в группе. Помогать мне сохранять человечность. Таюя рассказала о вечерне-ночных приключениях элитных молокососов. Как после унижения в кабинете задумали поколотить меня, не убить. Уже прогресс, но быстро одумались от мести. Они видели, как я на равных общался с Орочимару и теперь не так уверены в своих силах. Справедливо. В Конохе я тогда сдерживался. С Чидори в руке убью их до активации 2-го уровня мутации. Тем более, я достаточно изучил их боевые стили. Как будто на медицинские обследования не пошли. Ждали, пока освободится их дрожайшая Орочимару сама. Аудиенция со мной заняла прилично времени. Мы обсуждали планы сегодняшнего дня и детали дальнейшего сотрудничества, а после элиту ждал оглушающий облом. Орочимару почти один в один повторил мою речь после освобождения от конвоиров Конохи, то есть назвал их бесперспективным мусором. Я же говорил, что тогда идеально его скопировал. Добавил, что это была моя личная прихоть спасти детишек, а хозяину плевать на их судьбы. Немного припугнул, чтобы не преследовали, и ушел в неизвестном направлении. Если змей не захочет, то они никогда его не найдут, а он не захочет. Сейчас я и маска с синигами у него в приоритете.